скажи, что ты запомни день, когда с тобой мы познакомились, как в кино. Забудь ту ночь, когда пришла сказать то, что в тебя влюблена. Запомни день, когда с тобой мы познакомились, как в кино. Забудь ту ночь, когда пришла сказать то, что в тебя влюблена. Я мечтала любить и влюбиться, как и все. Но проще забыть, чем с тобой забыться. Ты из тех, для кого чувство равно приключение. Может быть, я для тебя увлечение, но среди правил одно исключение. Я из всех. Нет смысла от тебя подвигом ждать, только растопчешь все мои мечты. Если вдруг спросят потом у тебя, то кого бросил, скажи, что